Глава 20. Беседа брата с сестрой. Пока лорд Винтер запирал дверь, затворял ставни и придвигал стул к креслу своей невестки, миледи, глубоко задумавшись, перебирала в уме самые различные предположения и, наконец, поняла тот тайный замысел против нее, который она даже не могла предвидеть, пока ей было неизвестно, в чьи руки она попала. За время знакомства со своим деверем миледи вывела заключение, что он настоящий дворянин, страстный охотник и неутомимый игрок, что он любит волочиться за женщинами, но не отличается умением вести интриги. Как он мог проведать о ее приезде и изловить ее? Почему он держит ее в заперти? Правда, Атос сказал вскользь несколько слов, из которых миледи заключила, что ее разговор с кардиналом был подслушан посторонними. Но она никак не могла допустить, чтобы Атос сумел так быстро и смело подвести ей контрмину. Миледи скорее опасалась, что выплыли наружу ее прежние проделки в Англии. Бекингем мог догадаться, что это она срезала два алмазных подвеска и отомстить за ее мелкое предательство. Но Бекингем был не способен в порыве негодования совершить какое-нибудь насилие по отношению к женщине, в особенности, если она, по его мнению, действовала из ревности. Это предположение показалось миледи наиболее вероятным. Она вообразила, что хотят отомстить ей за прошлое, а не предотвратить будущее. Как бы то ни было, она радовалась тому, что попала в руки своего деверя, от которого она рассчитывала сравнительно дешево отделаться, а не в руки настоящего и умного врага. «Да, поговорим, любезный брат», — сказала она с довольно веселым видом, рассчитывая выведать из этого разговора, как бы ни скрытничал лорд Винтер, все, что ей необходимо было знать для ее дальнейшего образа действий. «Итак, вы все-таки вернулись в Англию», — начал лорд Винтер. «Вопреки вашему решению, которое вы так часто высказывали мне в Париже, что никогда больше нога ваша не ступит на землю Великобритании». Миледи ответила вопросом на вопрос. «Прежде всего, объясните мне, каким образом вы сумели установить за мной такой строгий надзор, что заранее были осведомлены не только о моем приезде, но и о том, в какой день и час, и в какую гавань я прибуду». Лорд Винтер избрал ту же тактику, что и миледи. Полагаю, что раз его невестка придерживается ее, то, наверное, она самая лучшая. «Сначала вы мне расскажите, любезная сестра, зачем вы пожаловали в Англию?» — возразил он. «Я приехала повидаться с вами», — ответила миледи, не зная того, что она невольно усиливает этим ответом подозрение, которое заронило в ее девере письмо Д'Артаньяна, и желая только снискать этой ложью расположение своего собеседника. «Вот как? Повидаться со мной?» — угрюмо спросил лорд Винтер. «Да, конечно, повидаться с вами. А что же тут удивительного?» «Так вас привело в Англию только желание увидеться со мной? Никакой другой цели у вас не было?» «Нет». «Стало быть, вы только ради меня взяли на себя труд переправиться через Ла-Манш?» «Только ради вас». «Черт возьми! Какие нежности, сестра!» «А разве я не самая близкая ваша родственница?» — спросила миледи с выражением трогательной наивности в голосе. «И даже моя единственная наследница, не так ли?» — отметил в свою очередь лорд Винтер, смотря в упор на миледи. Несмотря на все свое самообладание, миледи невольно вздрогнула. И так как лорд Винтер, говоря эти слова, положил руку на плечо невестки, эта дрожь не ускользнула от его внимания. Удар и в самом деле пришелся в цель и проник глубоко. Первой мыслью миледи было, что ее выдала Кэти, что Кэти рассказала барону о том корыстолюбивом и поэтому неприязненном отношении к нему, которому миледи неосторожно дала волю в присутствии своей камеристки. Она вспомнила также свой яростный и неосторожный выпад против Д'Артаньяна после того, как он спас жизнь ее деверя. «Я не понимаю, милорд», — заговорила она, желая выиграть время и заставить своего противника высказаться. «Что вы хотите сказать? И нет ли в ваших словах какого-нибудь скрытого смысла?» «Ну, разумеется, нет», — сказал лорд Винтер с видом притворного добродушия. «У вас возникает желание повидать меня, и вы приезжаете в Англию. Я узнаю об этом желании, или, вернее говоря, догадываюсь о нем, и чтобы избавить вас от всех неприятностей ночного прибытия в порт и всех тягот высадки, посылаю одного из моих офицеров вам навстречу. Я представляю в его распоряжение карету, и он привозит вас сюда, в этот замок, комендантом которого я состою, куда я ежедневно приезжаю и где я велю приготовить вам комнату, чтобы мы могли удовлетворить наше взаимное желание видеться друг с другом. Разве все это представляется вам более удивительным, чем то, что вы мне сказали?» «Нет. Я нахожу удивительным только то, что вы были предупреждены о моем приезде». «А это объясняется совсем просто, любезная сестра. Разве вы не заметили, что капитан вашего судна, прежде чем стать на рейд, послал вперед, чтобы получить разрешение войти в порт, небольшую шлюпку с судовым журналом и списком команды и пассажиров? Я начальник порта. Мне принесли этот список, и я прочел в нем ваше имя. Сердце подсказало мне то, что сейчас подтвердили ваши уста. Ради чего вы подвергли себя опасностям столь затруднительного теперь переезда по морю, и я выслал вам навстречу свой куттер. Остальное вам известно». Миледи поняла, что лорд Винтер лжет. И это еще больше испугало ее. «Любезный брат», — заговорила она снова, — «не лорда ли Бекингема я видела сегодня вечером на Малу, когда мы входили в гавань?» «Да, его. А я понимаю, что, увидев его, вы взволновались. Вы приехали из страны, где, вероятно, мысль о нем заботит всех. И я знаю, что его приготовление к войне с Францией очень тревожит вашего друга кардинала». «Моего друга кардинала?» — вскричала миледи, убеждаясь, что и в этом отношении лорд Винтер, по-видимому, хорошо осведомлен. «Разве он не ваш друг?» — небрежным тоном спросил барон. «Если я ошибся, извините. Мне так казалось. Но мы вернемся к милорду-герцогу после. А теперь не будем уклоняться от того крайне чувствительного направления, которое принял наш разговор. Вы приехали, говорите вы, чтобы повидать меня?» «Да». «Ну что ж, я вам ответил, что все устроено согласно вашему желанию и что мы будем видеться каждый день». «Что же я навеки должна оставаться здесь?» — с оттенком ужаса спросила миледи. «Может быть, вы здесь терпите какие-нибудь неудобства, сестра? Требуйте, требуйте, чего вам недостает, и я постараюсь вам это предоставить». «А у меня нет ни служанок, ни лакеев». «У вас все это будет, сударыня. Скажите мне, на какую ногу был поставлен ваш дом при первом вашем муже? И хотя я только ваш деверь, я заведу вам все на такой же лад». «При моем первом муже?» — вскричала миледи, уставившись на лорда Винтера растерянным взглядом. «Да, ваш муж француз. Я говорю не о моем брате. Впрочем, если вы это забыли, то так как он еще жив, я могу написать ему, и он сообщит мне все нужные сведения».